Глава 30. Стой! Ну что ж ты делаешь? Щели видишь? А их быть не должно. Не должно, я тебе говорю. Чертовы гоблины. Ведь умеют же работать, но только под присмотром. Стоит на минуту отвернуться, и могут натворить такого, что хрен переделаешь. В данный момент они занимались ремонтом выделенного мне зала, и приходилось ходить и контролировать их на каждом шагу. Гоблинов мне подогнал Маркус Пуэр, тот самый зам архимага, которого поставили нас курировать, но и помогать. Мужик он был странный, неопределенного возраста, с военной выправкой и глазами особиста. Я его тихо ненавидел. Нет, ничего плохого он мне не сделал, даже из кутузки вытащил. Но! После этого он провожал нас до дома и всю дорогу нудил о вреде пьянства. Задолбал. Спустя час очень хотелось его убить. И не мне одному. В тюрьму мы попали по недоразумению. Банк гномов, видите ли, по ночам не работает. Как будто нас это интересовало в том состоянии. Началось все со знакомства с нашим соседом по общежитию. Хотя можно ли назвать общежитием отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами и маленькой кухней? Каждому. Даже холодильник был. Магический. Здесь вообще все работало на магии и обслуживалось магами-бытовиками. Так вот, не успели мы вселиться, как заявился сосед. Вообще, почти все преподаватели были в отпусках и разъехались кто куда, а этот остался. Звали его Ирек Энакр, и был он магом-воздушником второго ранга. Преподавал боевую магию воздуха у младших курсов, а в остальное время вовсю раздолбайничал. Его было как-то слишком много. Мы с Кером даже не успели ничего сообразить, а он уже тащил нас, точнее Кериса, сдавать экзамен на грандмастера боя на мечах. Экзамен заключался в том, чтобы победить трех мастеров одновременно и никого при этом не убить и желательно не покалечить. И было это очень непросто, так как уровень владения мечом у мастеров мог очень различаться. Некоторые могли уже приближаться к грандмастеру, а другие только выйти из подмастерий. Но Керис справился. В противнике ему достались два молодых парня и спортивная тетка с лошадиным лицом. Она и оказалась самой умелой. И Кер возился с ней целую минуту, несмотря на то, что парней вынес почти сразу. И Рек потом рассказал, что тетка сама уже давно собиралась сдавать на следующий уровень мастерства, но теперь, наверное, еще подумает. Так вот, Энакр. Невысокий, жилистый, очень шумный и жизнерадостный. Было ему уже 64 года, но выглядел он на 30. Тягу к шумной жизни он объяснял тем, что первую половину жизни ему приходилось вести себя очень тихо. Был он тогда колдуном, то есть магом-самоучкой, и весьма талантливым, но использовал свой талант для собственного обогащения, а именно воровал. Обносил особняки аристократов и был очень популярен в своей среде. Соответственно, зазнался и решил переехать в столицу – выйти, так сказать, на новый уровень. Но тут ему не повезло. Погорел на первом же деле, лишь позже узнав, что это была подстава. Попал в лапы местной СБ и был поставлен перед выбором. Или на каторгу, или учиться в академии, а затем работать на благо общества. Выбор был очевиден, и вот уже 15 лет он преподает в академии и шумно отрывается в нерабочее время, наверстывает упущенное за многие годы скрытной жизни. Вот с ним мы и погуляли по столичным кабакам. Помню я из этой пьянки, если честно, немного, так как накушались мы знатно. Единственное, что запомнилось более-менее ярко, это визит смазливого жениха Сеи. Решил мне предъявить за свою невесту и вызвать на дуэль, но обломался, я-то на мастера не сдавал, да и не смог бы. Поэтому посоветовал ему идти и трахать мужиков из своей свиты, потому что с такой рожей ему больше никто не даст. Он обиделся и ручкой за меч схватился, а я ему эту ручку и сломал, ибо нехрен. Что было потом, помню смутно, но погуляли хорошо, даже в кутузку угодили. С Ирэком мы после этого подружились. Он даже предложил позаниматься со мной магией, основам научить, но не просто так, а услугой за услугу. Он меня магии учит, а я его рукопашки. Я, конечно, согласился. И сейчас у меня свободного времени не было вообще. Занятие магией, занятие рукопашкой и занятие на мечах с Кером, а в остальное время следить за зелеными гастарбайтерами, чтобы они чего не начудили. А то могут. Правда, денек мы с Керисом выделили для экскурсии по столице, но особо много посмотреть не успели. Начали с академгородка и почти весь день по нему бродили. Экскурсоводом выступал все тот же Энакр. Международная академия Еринии была не только магической. На самом деле академий было целых три. Военная, гражданская и магическая, самая малочисленная. И занимали все эти учебные заведения немаленькую часть столицы. Так сказать, город в городе. Сейчас тут было тихо. Каникулы. Но с началом учебного года, по словам Ирека, не протолкнуться от студентов, преподавателей и обслуживающего персонала. Сама столица запомнилась ровными, мощеными дорогами, красивыми зданиями, были даже многоэтажные, и трамвайчиками. Они ходили по всем крупным проспектам и весело позвякивали. Двигала их все та же магия. «Так, зеленые!» — крикнул я гоблинам. «Я отойду на полчаса. Делать все, как показывал, от намеченного плана не отступать. Всем все понятно?» Получив в ответ что-то вроде «Да, насяльника», я отправился к Иреку, надеясь застать его дома. Нужна была консультация. Анакр был на месте. Я постучал в дверь его квартиры и, получив разрешение, вошел. Шумный маг меня удивил. Он сидел в кресле, пил что-то из большой кружки и читал. Книг я здесь еще не видел, поэтому поинтересовался, что он читает и где это можно достать. Читал он какой-то героический роман, по его словам, интересный, а достать книги можно было в библиотеке Академии или купить в городе в книжных лавках. Взглянув на обложку, я вдруг осознал, что читать на общем не умею, и еще раз мысленно проклял толстого архимага. Нет, но что ему стоило вместе со знанием языка умение читать наколдовать? «Что-то случилось?» — спросил Ирек, глядя на мою разочарованную физиономию. «Ага», — кивнул я, — «только что узнал, что читать не умею». «Как?» — удивился маг. «Совсем?» «На общем», — грустно уточнил я. «Тогда будем учить», — улыбнулся он. «Где бы только времени взять?» «Но это не проблема. Сейчас пойдем в библиотеку и поищем заклинание, которое растягивает время. Применим его на тебе. И если не загнешься, то быстренько научишься читать и писать», — с серьезным видом проговорил Энакр. Но, глядя на мое удивленно-возмущенное лицо, не выдержал и расхохотался. «Шутник, блин. Очень смешно», — огрызнулся я. «Я к тебе вообще-то по другому вопросу пришел. А читать и писать нам вместе с Кером придется учиться. Он тоже на общем не умеет». «Что за вопрос?» — вытирая выступившие от смеха слезы, спросил Ирек. «В чем у вас тренируются рукопашники? Есть специальная одежда?» «Нет», — удивился он. «Зачем?» «Тренируются в том, в чем удобно. В основном это обтягивающая одежда, не стесняющая движений. А как же захваты и броски проводить? Или вы этому не учите?» — уточнил я. «А зачем?» Мак смотрел на меня, как на душевно больного. «Понятно. Тогда придется показать. Кажется, у меня может появиться дополнительный доход. Надо только узнать, где запатентовать кимоно».